Выбрось негативные эмоции. Мы все иногда чувствуем негативные эмоции. Это могут быть обида, злость, гнев, ненависть, страх. Испытывать их абсолютно нормально. Это не делает тебя плохим человеком. Ненормально кричать, ругаться или обижаться на родных и близких, чтобы выплеснуть свои чувства. Что такое эмоции? Эмоции — это чувства, которые возникают у нас в ответ на какие-то события. Они бывают позитивные или положительные, и негативные или отрицательные. Задай себе вопрос. Что же делать, если ты чувствуешь негативную эмоцию, с которой не можешь справиться? В первую очередь нужно прислушаться к себе. Задай себе вопрос, что я сейчас чувствую. Постарайся честно ответить на него. Не совершай никаких действий, пока не разберешься в том, что происходит в твоей душе. Это поможет никого не обидеть и не наделать глупостей. Когда ты поймешь, какую эмоцию испытываешь, прими ее как данность. Скажи себе: «Сейчас я чувствую, но это пройдет». Постарайся запомнить то, что происходит внутри тебя. В следующий раз, когда ты столкнешься с такой же ситуацией, будешь знать, как правильно себя вести. Эмоциональная тренировка. Есть простое упражнение, которое поможет тебе в будущем легче справляться с эмоциями. Приучи себя несколько раз в день останавливаться на минуту и спрашивать у себя, что я сейчас чувствую. Ответ «ничего» не принимается. Постарайся в любом случае описать свое состояние. Тогда в трудной ситуации тебе легче будет понять свои эмоции и справиться с ними.